Сэр Ринольд обиженно засопел и сказал своему противнику что-то нелицеприятное. Сэр Грант немного подумал, а затем резко придвинулся и ударил своего противника апперкотом в челюсть. Нокаутированного громилу унесли с песка. Осталось четверо: Эрл из Палиатры, Жан Дубина из Арса, сэр Грант и стал Листри и до сих пор неподвижно стоящий барон Кланк из Аурелиона. Молотобоец, усмехнувшись, встал напротив барона. Сэр Грант тем временем выковырил меч своего противника из своего же щита и перекинул свой в левую руку, вставая напротив охотника. Барон наконец-то отмер и начал медленно вращать свой двуручник, разогревая мышцы. Результат поединка рыцаря с охотником был довольно предсказуем. Дубинка и щит – не самая хорошая экипировка против двух мечей. Сэр Грант спокойно блокировал все удары охотника и мгновенно контратаковал вторым мечом, прорезая кожаные доспехи, когда тот приближался. Сделав несколько попыток достать противника и получив несколько ранений, охотник отступил, признавая свое поражение. Поединок двуручного меча и молота развивался более интересно. Легкие доспехи молотобойца давали ему больше маневренности, но принимать на них удары двуручника тот явно не горел желанием. Латник, в свою очередь, спокойно принимал легкие удары молота и теснил своего более ловкого соперника, не давая ему нанести размашистый удар. Неизвестно, как долго могли продолжаться попытки молотобойца закончить бой одним ударом, уклоняясь от своего противника. Однако барону повезло, его противник слегка оступился и на мгновение потерял равновесие, видимо, наступив в мягкую ямку на недостаточно хорошо утрамбованном песке ристалища. И хотя в последний момент более легкий и быстрый противник все же сумел частично уклониться, нанесенный вскользь удар двуручника попал между пластин доспеха и Жан Дубина обзавелся порезом на груди, из его глаз пропало все веселье. На мгновение казалось, что победа будет за бароном, что может раненый воин в легкой броне противопоставить рыцарю в полных латах. Оказалось, много чего. Поудобнее перехватив свой молот, воин из Арса перешел в холодную, быструю и уверенную атаку, стремительно нанося удары не по противнику, а по его оружию. Барон, несомненно, обладал куда лучшей экипировкой, чем соперник, но вот мастерства ему явно не доставало. Он блокировал, пытался контратаковать, тщетно. Удары приходились в пустоту, а молот в руках соперника порхал бабочкой, и в итоге очередной удар молота, пришедшийся по рукам барона, выбил меч из его рук. И прежде чем меч упал на землю, тяжелый удар молота прилетел в плечо барона, сминая и плечо, и доспехи. Левая рука повисла плетью. Дубина сплюнул на песок и выразительно посмотрел на своего соперника. Барон кинул мимолетный взгляд на сэра Гранта, и тот, понимающе кивнув, бросил ему свой одноручник. Исход, впрочем, все равно был уже достаточно очевиден. Латник вяло пытался отбиваться и контратаковать более легким мечом, однако им он владел еще хуже, чем двуручником. Арсианец, пользуясь длинной своего молота, наносил удар за ударом, не пробивая доспехи, но сминая их и превращая находящегося в них человека в отбивную. Барон Кланк не желал сдаваться до последнего, и в итоге просто рухнул на песок, потеряв сознание от ран. На песке остались двое: Жан Дубина и сэр Грант. Рыцарь вонзил в землю полуторник своего первого соперника и подобрал свой одноручник, решая рассчитывать на скорость. Мечник сразу же попытался сократить дистанцию, уклонившись от первых выпадов молота и осыпая противника градом ударов. Часть из них достигла цели, нанося несколько легких ранений, однако молотобоец был готов и к такому повороту. Отпустив молот одной рукой, он просто и незатейливо ударил подошедшего слишком близко противника кулаком в челюсть, пользуясь отсутствием у того шлема. Сэр Грант от удара с хрустом улетел на песок, однако сознание не потерял. Пока рыцарь тяжело вставал с песка, потряхивая головой и ощупывая челюсть, его противник раскручивал свой молот. И едва тот успел сфокусировать взгляд на противника и поднять меч, воитель Лизарса бросил его. Мечник, конечно, рефлекторно попытался заблокировать летящий в него молот, однако блокировать летящий в тебя тяжелый молот одноручным мечом – плохая идея. Молот ударил его в грудь, и с трибун послышался женский вскрик, а толлистриец вновь полетел на землю, на этот раз, уже не поднимаясь. Победитель – Жан Дубина из Арса. Разнесся над трибунами голос Герольда. «Арс это вообще где?» – с легким любопытством спросил я у мальчишек, сидящих рядом. «Самое северное из королевств, у них хорошие воины, только к ним у северных варваров есть прямой коридор через дикие земли, поэтому там часто бывают набеги. Просветили меня, Полезной информации с первых боев турнира было получено немало. Весь первый бой занял менее получаса, и вскоре аналогичные схватки продолжились. Редко кто из участников мог похвастаться полными латами, однако разнообразие видов брони на турнире было куда выше, чем разнообразие оружия. Латы, кольчуги и кирасы, кожаные доспехи всех видов и чешуйчатые, сделанные из каких-то рептилий, пластинчатые и матерчатые. Из оружия же использовались дубины, мечи, топоры и молоты одноручные и двуручные. Никакой экзотики, словно что-то ограничивало оружейников. В целом, выступающих на турнире бойцов можно было поделить на четыре группы: простые рыцари, аристократия, охотники и обычные воины. Чаще всего побеждали аристократы за счет лучшего снаряжения. На второе место можно было ставить простых рыцарей, которые пусть и имели худшее снаряжение, но редко уступали всем остальным в мастерстве. Затем шли обычные воины, которые в целом были хуже как по снаряжению, так и по умению, чем рыцари, однако и среди них попадались самородки-победители, вроде Жана Дубины. Самыми аутсайдерами были охотники. За первые три дня турнира ни один боец-охотник не выиграл схватку ближнего боя. Специфика их работы не слишком располагала к подобным схваткам. Я помнил, что главный охотник замка в первую очередь учил меня владеть копьем и луком, ставить ловушки, читать следы, двигаться по лесу. Впрочем, зато именно охотники неизменно лидировали на соревнованиях по стрельбе. На турнире легко можно было узнать самые разные слухи и сплетни. Официально были доступны ставки, многие заключали пари на итоги тех или иных боев, и никакие вопросы точно не вызвали бы недоумения. Многие приезжали на турниры из самых далеких уголков людских королевств. Столько нового отяли в столь короткие сроки я не узнавал никогда, и, пожалуй, впервые за всю эту жизнь голова у меня пошла кругом от обилия информации для анализа. Здесь рассказывали все и обо всем, заключали сделки и намечали новые торговые маршруты, делились секретами мастерства и организовывали экспедиции, заключали помолвки и заказывали шедевры, искали теплые места службы и верных людей. Мир начинал казаться куда более глубоким, чем раньше, или, быть может, я просто отвык от настоящей жизни, прожив более 12 лет в изоляции. Глава 13. Развлекаешься? На третьей неделе турнира наставник сам нашел меня на трибунах. Изучаю будущих соперников. Улыбнулся я. Бессмысленно. Старый рыцарь скупо покачал головой. Почему? Вот уж такого заявления от старика я совсем не ожидал. Уж кто-кто, а он, как доживший до преклонных лет воин, должен понимать важность подобного. Турнирные игры – это просто забавы. Странники редко в них участвуют. Слишком велик разрыв в подготовке, это просто несправедливо. Если ты закончишь обучение, никто из них не будет тебе соперником. Если, звучало это несколько зловеще, сегодня твой последний шанс отказаться. Это не является большим секретом, но на нас, странниках, лежит куда большая ответственность, чем просто рыцарский кодекс. Мы должны всегда быть чистыми, всегда быть лучшими, выживать там, где не выживут остальные. Быть авангардом, быть примером, быть монументом всему возвышенному. Это великая честь и великая ответственность. Я договорился обо всем. Сегодня мы можем отправляться в монастырь, но потом пути назад не будет. В глазах сэра Кадагана не было ни веселья, ни вопроса. Похоже, он даже не сомневался в моем ответе, и вся эта речь была исключительно дежурной фразой, призывающей детей настроиться на серьезный лад. Значит, идем. Не разочаровал я его. Монастырь находился совсем недалеко от Кардиграда, в безопасной зоне. Вообще, в центральных королевствах опасная живность сохранилась лишь в нескольких крупных лесах, которые, видимо, были оставлены на развод. Представлял он собой достаточно крупную белокаменную крепость, способную вместить, по моим первым прикидкам, несколько тысяч бойцов. Издалека создавалось впечатление, что камни отполированы до блеска. Однако сверкающий под золотистыми лучами солнца бастион отнюдь не выглядел декоративным. Вокруг было разбито немалое количество полей и огородов, а вдалеке виднелись окруженные чистоколом деревни, видимо, снабжающие монастырь продовольствием. Калитку в воротах крепости для нас открыли без каких-либо вопросов, видимо, рассмотрев еще на подходе. «Примерно 5-6 лет», — ответил мне на невысказанный вопрос старик. «Что? Столько мы проведем здесь, вернее, ты проведешь. А чем будете заниматься вы? Изредка буду наведываться, чтобы следить за тем, чтобы ты не ленился. А сам я буду спать на мягких перинах, париться в банях, есть сладости, ходить по... Вообще, буду отдыхать. С каждым перечисленным вариантом отдыха сэр Кадаган расплывался все в большей и большей улыбке. Не находите это немного несправедливым? Отчего-то мне сильно захотелось ударить наставника по лицу. Конечно же нет. Монастырское обучение – это только начало. После его завершения мы с тобой отправимся в совместное путешествие. Ведь ты хотел повидать все королевства, верно? Но сейчас я – заслуженный странствующий рыцарь, а ты – всего лишь мальчишка, поэтому ты будешь усиленно тренироваться и учиться, а я буду наблюдать за тобой и заслуженно отдыхать. Кажется, в моем взгляде на секунду промелькнуло желание убить старого козла, и он что-то такое заметил, поэтому он быстро закончил свою речь, развернулся и, насвистывая какую-то мелодию, направился к выходу из крепости и был таков. Внутренности монастыря были буквально заставлены разнообразными тренировочными снарядами и напоминали нечто среднее между полигоном и тренировочным центром. Мишени для луков, кольца для броска копий, чучело разнообразных монстров, арены для спаррингов и гигантская полоса препятствий, тянущиеся на несколько сотен метров вдоль стены. Снаряды не пустовали, на них, под надзором разнообразных стариков, потело и пыхтело несколько десятков детей и подростков разного возраста. На мое прибытие, впрочем, никто не отреагировал. Я простоял во дворе несколько минут, внимательно изучая окружение, а затем решительно направился к дверям, ведущим внутрь крепости, рядом с которыми стоял скучающий стражник. Кто такой? Сделав преувеличенно серьезное лицо и, нахмурив брови, попытался сделать мне внушение взглядом усатый дядька. «Ученик», — спокойно ответил я. «Ученик, значит, давно прибыл? Чей ученик?» «Только что, сэра Кадагана». Посверлив меня взглядом, стражник, видимо, счел меня достаточно убедительным и, открыв дверь, коротко сказал: «Прямо, налево, налево, направо». Внутренности крепости были крайне однообразны. Одинаковые повороты и перекрестки, стены, вымощенные однообразными каменными кирпичами, множество одинаковых дверей без обозначений, никаких ориентиров. Легко было заблудиться с непривычки, поэтому следовать указаниям стражника было логичным выбором. Три длинных коридора и три поворота в итоге привели меня к двери, ведущей в одну из башен. От прочих дверей, впрочем, она не отличалась никак. Я постучал: «Войдите». Тихий, уверенный голос из-за двери ответил. Внутренности башни напоминали кабинет. За письменным столом сидел человек в простом темно-зеленом балахоне с капюшоном и что-то писал с помощью пера неизвестной мне птицы. На столе были аккуратно сложены стопками различные документы, а помещение было заставлено множеством шкафов с книгами и различными тумбами неизвестного предназначения. Наверх башни вела неприметная винтовая лестница, выложенная из камня. Освещалось все это висящей над потолком лампой, работающей, впрочем, явно не на электричестве. «Садись». Человек указал мне на стул перед столом, не прерывая своего занятия. Около 15 минут мы молчали, человек заканчивал какой-то документ, а я задумчиво осматривал комнату, разглядывая пустые корешки книг. Видимо, до надписи названий на корешках люди тела еще не додумались. Стул и рабочий стол были заметно выше моего собственного стула, поэтому, не встав, рассмотреть, какие именно документы на столе и что пишет человек, было невозможно. Наконец, он закончил и спокойным изучающим взглядом посмотрел на меня. Я ответил тем же. Человек был лысый, гладко выбрит, имел ярко-зеленые глаза, тонкий нос без переломов. Крайне сложно было определить его возраст на вид. В зависимости от ракурса ему можно было дать и 30, и все 60. Ученик Кадагана, спустя некоторое время нарушил он тишину. Верно. Зови меня мастер Ланд. Ты здесь по своей воле, а что... Кого-то приводит сюда против их воли. Иронично поднял бровь я. Нет. Однако обучение часто начинается с раннего возраста, а тратить время на тех, кто не желает учиться, бессмысленно. Мастер улыбнулся уголки губ. На мой взгляд, отказываться от возможности отточить свои навыки убийства окружающих, живя в мире, который славится невероятным разнообразием фауны, любящей человечину, клинический идиотизм. О чем я и поведал мастеру. Ну, не стоит судить строго тех, кто выбрал иной путь. В конце концов, без крестьян мы бы все погибли от голода. Охотой и рыбалкой нельзя прокормить гигантский город. Сколько тебе лет? Резко отвлекся от философского разговора и сменил тему Ланд. 12. Должно быть 13 через несколько месяцев. Это почти предельный срок, когда мы принимаем учеников. Тебе будет тяжело. Некоторые заканчивают обучение, будучи не намного старше тебя. Он смерил меня пытливым взглядом. Я упорный, справлюсь. Это даже не было ложью. Еще несколько минут мы играли в гляделки. Кажется, мастер Ланд пытался убедиться в моей серьезности, а я просто смотрел на него расчетливым взглядом, прикидывая, насколько полезным будет обучение. Судя по уже увиденному и услышанному, весьма и весьма, как бы ни повернулось дальнейшее, навыки ведь никогда не будут лишними, верно? Лишь крайне небольшой процент людей моего времени, вероятно, смог бы самостоятельно выжить и достичь высокого социального положения с самых низов в этом мире. Подозреваю, что и сам в них не входил, однако и рожден я был в семье барона. Было впечатление, что у мастера еще вертится несколько слов на языке, однако он воздержался. Тогда не будем откладывать. Идем. Мастер вел меня по длинным, запутанным коридорам крепости, попутно рассказывая правила ориентирования. Он показал мне место будущего проживания, казарменного вида комнатушка с семью кроватями. Под одной из них я оставил свои вещи. Несколько раз мы спускались по лестницам. Похоже, помимо большой крепости здесь имелся обширный лабиринт подземелий, причем освещения там предусмотрено вообще не было. Прежде, чем мы туда вошли, Лан щелкнул пальцами и создал сияющий шарик света, следующий за ним и освещающий мне путь. Это было несколько неожиданно, так что я на мгновение сбился с шага. Одно дело читать и слышать о сверхъестественном, и совсем другое видеть, верно? Впрочем, глупых вопросов я задавать не стал. Простейшее использование стихии, заживление легких ран, освещение, разведение огня или сотворение воды описывались во введении в нейтраль. По итогу мы пришли к очередной однообразной двери, ведущей в лабораторию. По крайней мере, именно так я окрестил для себя это место. Стеллажи различных стеклянных колб, высокая одноместная кровать по центру, предназначенная для людей, добавить хирургические инструменты, и напоминало бы лабораторию безумного ученого. Мастер Ланд споил мне несколько подозрительного вида и вкуса зелий, назвав это укрепляющими составами, и жестом предложил ложиться. И что вы собираетесь делать? Темное подземелье, подозрительные зелья, подозрительный чародей. Конечно, после рассказов старика я предполагал, что местные жрецы промышляют каким-то типом магического усиления своих бойцов, однако подобная обстановка вызывала у меня серьезное обострение паранойи. О, всего лишь проведу над тобой некоторые весьма полезные опыты, эксперименты и некоторые иные манипуляции над организмом. Мы так поступаем со многими, кто приходит сюда, совершенно серьезным и холодным голосом ответил мастер. Хорошая шутка, чувство юмора у него неплохое, мелькнула мысль. Мне жаль, но тебе предстоит полежать здесь подольше. Но не волнуйся, больно не будет, а твое тело послужит на благое дело. С этими словами и маниакальным блеском в глазах мастер Ланд достал из складок балахона длинный кинжал. Экспресс обучения чувству юмора, неплохо. Я попытался встать и удивлением обнаружил, что мое тело меня не слушается. Ты так ничего и не понял. Расплылся он в натуральной улыбке маньяка и отрезал мне кисть руки. Несколько секунд я тупо рассматривал обрубок собственной руки. Боль почти не чувствовалась. Кровь из обрубка медленно стекала на кровать, пачкая простыню. Вот тут мне стало по-настоящему страшно. Перманентно доброе отношение всех окружающих в течение долгих лет совершенно отучило меня рассматривать окружающих как угрозу собственной жизни. Так глупо попасться. Я всеми силами пытался освободиться, однако моих усилий хватило лишь на то, чтобы немного пошевелить целой рукой. Тем временем маньяк поднял отрезанную кисть и засунул ее в колбу с какой-то жидкостью, обходя меня с другой стороны. «Не волнуйся, ты не умрешь сегодня». «Не все сразу, правда?» Начал примериваться ко второй руке ублюдок. На этом моменте сознание решило, что с него хватит, и милосердно покинуло меня. Глава 14. И снова вокруг не было лишь ничего, лишь собственные мысли и пустота. Однако в этот раз абсолютно точно я был в ярости. Так глупо умереть, надо еще постараться, глупец. Уже знакомый мне безжизненный бестелесный голос снова пронзил пустоту, и в этот раз я даже не мог с ним поспорить. Что теперь? Можно, конечно, было поплакаться о напрасно потраченной жизни, однако увлечение рефлексиями о прошлых ошибках никогда не входило в круг моих увлечений. Теперь тебе будет намного тяжелее. Я же умер, разве нет? Куда уж тяжелее. Ты жив. Тогда где мы и как мы разговариваем? От нашей первой встречи, последовавшей за моей смертью, обстановка не отличалась вообще. Либо я не видел отличий. Тебя погрузили в глубокий магический сон, во время которого связь между душой и телом истончилась до предела. Поэтому я могу говорить с тобой. В таком случае почему ты считаешь меня глупцом? Если мастер не намеревался на самом деле меня убить, и это все же был обман, смысла которого я не понимал, причина недовольства голоса от меня ускользала. О чем ты думал, обладая властью над смертью, когда ложился на стол к тому, кто повелевает стихией жизни? Несколько мгновений до меня доходило, что он имел в виду. Исходя из уже известного мне, можно сделать вывод о том, что Орден Рыцарей Странников практикует какой-то вид магического усиления своих бойцов. Меня, как нового кадета, вероятно, планировалось подвергнуть ему. Делалось это, судя по словам голоса, с помощью жизненного нейтраля, и логично было предположить, что нейтраль жизни не слишком-то дружит с нейтралью смерти, который, вероятно, был во мне в некотором количестве, и именно его я использовал для убийства кошки. Похоже, попытка усидеть на двух стульях не так хороша, как казалось изначально. Осознал, раскаялся. Последствия, слушай внимательно. Перед твоим рождением я привязал к твоей душе многоступенчатый конструкт, который выполнял сразу несколько задач, помогал тебе быть похожим на настоящего ребенка, делал способности к манипуляции смертью невидимыми для проверок, выдавая тебя за обычного человека, и, что важнее, скрывал тебя от внимания высших сущностей, на случай, если они на тебя наткнутся. В процессе изменения организма этот конструкт перестанет существовать, на это он уже не рассчитан. Мастер Ланд заметит это? Нет. Зато он может заметить следы смерти в твоей энергетике. И как он поступит в этом случае? Будет изучать феномен. Не поняв, что это, он обратится к вышестоящим иерархам церкви, а те, к своему богу. Тот может выпотрошить твою память, а вот что он сделает потом, сложно предсказать. Устраивает такой вариант? Думаю, нас обоих не особо привлекает этот вариант. Какие есть альтернативы? Убить тебя сейчас и вытянуть душу за пределы мира. Уничтожить или блокировать часть твоей энергетики, что отвечает за искусство смерти. А как насчет убрать свидетелей и свалить? Насильственная смерть жреца привлечет пристальное внимание. Разблокировать способности потом будет возможно. Есть несколько способов. Все тяжелые и впоследствии могут привлечь ненужное внимание. Но все же лучше, чем уничтожение способностей, верно? Не обязательно. Искусством смерти может овладеть любой разумный, и даже неразумный. В случае, если я сотру в тебе всю смерть, тебе просто придется начинать свой путь заново, как и любому обычному человеку. И как долго мне придется их развивать? Всю жизнь. Минусы и плюсы блокировки. Для блокировки способностей мне придется запечатать всю находящуюся в тебе смерть глубоко внутри твоей собственной души. Длительное влияние смерти на глубинные части души может вызвать плохо предсказуемые изменения, что одновременно может быть как плюсом, так и минусом. Можно поподробнее про изменения, облегчение связанных с душой и смертью ритуалов. Изменение сознания, увеличение пропускной способности смерти душой, увеличение количества возможных нитей смерти, невозможность применения некоторых других искусств. Души индивидуальны, поэтому предсказать это нельзя. Умирать снова в мои планы не входило, так что оставалось ровно два варианта: уничтожение приобретенных в результате первой смерти способностей, которыми мне еще даже толком не удалось научиться управлять, или их же блокировка на неопределенный период. После уничтожения придется развивать их с чистого листа, что займет, вероятно, долгие годы. Блокировка являла собой игру в рулетку. Со слов голоса, предсказать точные изменения души разумного под длительным воздействием запертой в ней энергии смерти невозможно. Однако это точно сохраняло и почти наверняка усиливало хотя бы в чем-то эти способности. А я всегда любил рисковать. Блокируй. И расскажи, как разблокировать. Твой выбор. Голос никак не показал своего отношения к моему выбору. Может, заодно расскажешь поподробнее о моем собственном задании в мире? Тиал, особенный мир. Слова и мысли могут быть материальны. Даже сейчас, не стоит говорить об этом открыто. Намерения могут быть видны тем, кто хочет их видеть. Совсем никаких ценных указаний. Живи, расти, обучайся. Мы еще поговорим вновь. Пустота вокруг меня на мгновение дрогнула непонятным ощущением, а голос собеседника стал будто бы затухать. Меня словно бы засасывало куда-то. Стой, как мне вновь связаться с тобой? Ты разберешься сам. Придет время, и я оставлю последнее слово за собой. Пусть и не в этот раз. Глава 15. Пробуждение, к моему удивлению, было на редкость приятным. Мягкая и удобная кровать, легкий ветерок и никаких неприятных ощущений в теле. Все части тела были при мне, а на месте отреза руки не было даже намека на шрам. Я находился в той самой комнате, где оставлял свои вещи по дороге. Из шести других кроватей на меня с большим любопытством смотрело шестеро детей в возрасте 8-10 лет. Наконец, один из них, тот, что постарше, встал и подошел ко мне. «Меня зовут Мирик, вон тот рыжий, Зинга, братцы-блондины, Рилс и Лонд, тихоня в углу, Роберт и самый младший, Шига. Рассказывай». Как выяснилось впоследствии, представление, разыгранное мастером Лондом, служило одной цели – напугать меня. Перед первым комплексом изменений всех детей специально пугали, как я подозреваю, для образования нужных гормонов в организме, и впоследствии изменяли биохимию таким образом, чтобы испуга как такового бы вообще не происходило. Подробности детям, понятное дело, не рассказывали, однако результат был налицо, испугать кого-то из учеников было невозможно, и на попытку застать их врасплох они реагировали только чуть расширенными зрачками, а с дальнейшим обучением и вовсе, мгновенным ударом или блоком. Правда, это касалось лишь физиологических реакций, много позже удалось выяснить, что саму эмоцию страха рыцари все же были способны испытывать, просто в ответ вместо гормонов страха видоизмененный организм впрыскивал в кровь своеобразный боевой симулятор, проясняющий разум. Рассказ о том, как пугали меня, дети слушали с большим восторгом, а я же думал, что примечание ко второй строчке рыцарского кодекса здесь воспринимали, пожалуй, даже слишком серьезно. Без страха встречай своих врагов. Возможно, виной тому сказки и фантастика, однако от секретного ордена усиленных магией рыцарей я ожидал заметно большего, чем приобрел. Да, после множественных изменяющих воздействий стихии жизни средний выпускник Киллийского монастыря, так называлась крепость, где я учился, был более сильным, ловким и выносливым, но отнюдь не кардинально. Пожалуй, если выражать это в цифрах боевой эффективности, можно было сказать, что рыцарь-странник был способен относительно спокойно заменить в бою или победить в схватке 2-3 обычных рыцарей. Наибольший упор в тренировках и изменениях делался вообще на скорость бега и выносливость. Провинившихся учеников в крепости, помимо отправки на подсобные работы, порой заставляли часами, если не сутками, бегать вокруг крепости напролет. Исходя из этого, стоило полагать, что если бы не мои способности, то из давнишнего столкновения с кошкой-переростком живыми мы с сэром Кадаганом могли и не выбраться. Секрет выживания рыцарей-одиночек скрывался отнюдь не в невероятных боевых способностях. Как выяснилось, длительное воздействие нейтралью жизни на живое существо позволяет научиться чувствовать жизненную энергию на расстоянии. Схема передвижения странников по заполненными агрессивной фауной территориями была простой: почувствуй опасных хищников издалека и просто убеги. Даже обычный человек, в целом весьма выносливое существо, способное идти или бежать долгие часы, а после внесенных изменений странник был способен убежать от практически любого представителя местных зверюшек. Интересно, такой феномен касается только жизненной энергии, или после активного использования смерти я начну чувствовать смерть издалека? Но если развитие скорости и выносливости, обучение боевым навыкам и возможность чувствовать жизнь на расстоянии можно записать в однозначно полезные навыки, иные преподаваемые искусства в монастыре представляли собой изрядные ведра дегтя в бочке с медом. Старик не обманул, меня действительно заставили выучить рыцарский кодекс наизусть. И не только его, помимо этого пришлось зубрить немалое количество рыцарских историй, баллад, легенд и россказней. Геральдике и этикету, впрочем, не учили, родовых гербов как таковых в королевствах вообще не существовало, как, впрочем, и какого-то специфического этикета, разве что банальная вежливость. Особые знаки отличия имели только короли и их люди. Были немного настораживающие моменты, создавалось впечатление, что художественная литература отсутствовала как класс. Библиотека монастыря была общедоступна и довольно обширна, там легко можно было найти книги по множеству мирских профессий, управленческому делу, охоте, фехтованию. Даже были сборники песен и баллад, однако ничего напоминающего фантастику. А вот разнообразные истории, описывающие приключения, любовные романы или героические истории, все как один классифицировались мной не иначе как чья-то биография, по одной простой причине: в каждой такой книге было четко указано, когда и где происходили описываемые события. Патологическая честность окружающих порой вызывала у меня легкую мигрень. Если так задуматься, по всему выходило, что тот, кто обманул меня за все проведенное на теле время, это мастер Ланд с целью испугать меня, и даже его слова, с определенной точки зрения можно было принять за правду. Разрезать он меня разрезал, алхимические опыты над внутренностями провел, больно не было, и в тот момент я действительно не понимал, что ему было надо. Помимо гуманитарных наук и курса молодого бойца были и более интересные вещи. Например, большое внимание уделялось сопровождению и охране лиц, вообще не владеющих оружием и, вероятно, владеющих магией. Выходила интересная картина. Орден странников являлся одновременно почтальонами, телохранителями и порученцами местного духовенства. Доставка важных сообщений, сопровождение ученых в исследовательских экспедициях, охота на редких животных, дипломатические миссии. Сэр Кадаган приезжал в монастырь примерно раз в месяц. Вообще, каждый мальчишка на обучение имел личного наставника. Некоторые жили тут же и занимались тренировками всех остальных, некоторые навещали своих учеников раз в полгода-год, будучи заняты по заданиям ордена. В обязанности личных учителей, помимо мотивации учеников, входило разъяснение непонятных моментов, разнообразные гостинцы и подарки для детей помладше, подвоз некоторых необходимых для обучения вещей. Не могу сказать, что я был лучшим учеником, скорее, мне с трудом удавалось удерживаться в середнячках, и то, в основном за счет более опыта прошлой жизни. Изменение биохимии организма не проходило бесследно. Никто из учеников, кроме меня, вероятно, не заметил этого, однако у всех юношей, обучающихся в монастыре, полностью отсутствовали все признаки пубертатного периода. Не сказать, что это меня сильно волновало, однако мало приятного в том, чтобы быть импотентом, верно? Однако осторожными вопросами я выяснил, что некоторые из рыцарей-странников все же имеют семьи и даже детей, поэтому выяснение этого вопроса было решено отложить в далекий ящик. Распорядок дня и тренировок был довольно мягким, фактически его вообще не было. Стариканы учителя в монастыре просто вешали на доску объявлений время, когда и где они будут в распоряжении учеников, и все. Полагаю, как будущих странников-одиночек детей здесь приучали таким образом к самостоятельности. Технически, можно было вообще тренироваться почти полностью самостоятельно, пока ты соблюдаешь нормативы. Большинству в монастыре не было дела до того, чем ты занимаешься весь день. Некоторые так и делали. Казалось бы, что такая расхлябанная система не будет слишком эффективна, однако, на удивление, это компенсировалось крайне сильной мотивацией самих учеников. Лентяев здесь просто не было, и это, вероятно, было одним из важнейших критериев отбора в орден. Обучение занимало примерно 6-7 лет. Самые ранние выпускники заканчивали обучение в 13-14 лет, поздние, вроде меня, в 18-20. Единовременно в монастыре училось около сотни детей и подростков, хотя вместить он мог и в несколько раз больше. За время обучения у меня, конечно, была масса возможностей найти друзей, знакомых, соратников, однако, к сожалению, вряд ли на кого-то из рыцарей ордена можно было рассчитывать в делах, которые я планировал на будущее. Патологически честного человека, конечно, достаточно легко обмануть, однако, к моей досаде орденское образование не стремилось оболванить своих учеников или вбить им в головы фанатичные догмы. Нет, подход был заметно тоньше, наставники и книги развивали логическое мышление, незаметно подводя к достаточно логичному выводу о выгодности благородства. Ведь если и ты, и окружающие тебя, добрейшие души люди, следовательно, ты всегда легко можешь получить помощь других людей, что совершенно необходимо для выживания в мире полном разнообразных агрессивных животных. Подбить рыцарей ордена на что-то выгодное мне и невыгодное другим людям представлялось задачей, к сожалению, почти непосильной. Они отнюдь не стеснялись задавать множество вопросов, как, зачем и почему мне нужна помощь в чем-либо. За время обучения я приобрел немало знакомых и приятелей, но ни одного подчиненного. Однако кое-что важное для будущего было выяснено. Наметки плана будущих действий потихоньку складывались у меня в голове. Глава 16. Жизнь в монастыре была не слишком напряженной. Тренировки были тяжелы, но не запредельно тяжелы. А вот жизнь. Ну, в целом жизнь имела всего один серьезный минус. Ты не можешь покинуть монастырь. Это не было абсолютным правилом. Периодически мы выбирались наружу для разнообразных тренировок, да и пробежки в основном проходили вокруг Киллийской крепости, Однако покинуть монастырь в одиночку без присмотра наставников можно было только навсегда. Это было жесткое правило. Несколько мальчишек было без всякой жалости исключено ровно из-за этого. Однажды я даже был этому свидетелем, но меня не было всего день. Вихрастый черноволосый паренек лет 12 отчаянно пытался оправдаться перед наставником Шиаром. Седой старик, действующий рыцарь ордена, что отвечал за общую физическую подготовку, бег, лазанье, полосу препятствий, плавание и прыжки, смотрел на него совершенно равнодушно. И это был разительный контраст. Учителя в монастыре всегда обращались к ученикам снисходительно, с улыбкой и усмешкой, не давая, впрочем, никакого спуска ни тренировках, но все же, за год обучения я никогда не слышал от них негативного эпитета в свою или чью-то еще сторону, только позитивные, пусть иногда и не слишком часто. «Нет, Ланир, ты сделал свой выбор, и тебе предстоит покинуть нашу обитель. Мой отец, герцог восточных земель, вы не можете просто взять и вышвырнуть меня». Среди учеников ордена рыцарей и странников не так много правил, которые требуется соблюдать. «Ты нарушил одно из них, и ты знал последствия», — бесстрастно ответил Шиар. «Но, у тебя есть день на то, чтобы собрать вещи, или их соберут за тебя». Наставник оборвал нарушителя правил и, развернувшись, ушел. Он был прав, на самом деле. Правила монастыря звучали просто. «Будь усерден в обучении, не покидай монастырь без дозволения». Не мешай учиться другим и не вреди монастырю и его обитателям. Правда, относительно чем-то напоминала университетские годы. Никто совершенно не следил за тем, насколько усердно ты занимаешься на самом деле. Только чистый энтузиазм учеников, пожалуй, и способствовал тому, что они не пропускают занятия. Всего один день, заметил я мастеру Шиару во время тренировки. Целый день, пожал плечами тот, ты занимаешь неправильную стойку перед прыжком. «Смотри внимательно на меня». Мастера-наставники никогда не ставили никого из учеников в пример другому, когда кто-то исполнял что-то неправильно. Только себя, только личный пример. Кое-что у него выходило лучше меня. Он мог стать хорошим рыцарем, спокойно заметил я. Мог, но он сделал свой выбор. А что же до того, кто лучше? Он не хотел стать рыцарем-странником. «А ты хочешь?» «Хочу». Твердо встретил я взгляд наставника. «Значит, ты уже лучше него». «Не так ли? Одно лишь желание не делает меня лучше». Мастер Шиар посмотрел на меня очень внимательно, и, взяв паузу, ответил. «Воля людей способна крушить скалы в порошок, и я был тому свидетелем своими собственными глазами. Никогда не стоит недооценивать человека, который со всей жаждой, всем желанием, в едином порыве души идет к своей цели, не забывая об этом, а прежде всего, не забывая о том, что такой же человек ты сам». «Я запомню», — ответил я. И я запомнил, учеба давалась мне тяжело. Нет, я был способен на то же, на что остальные ребята, но это давалось мне медленнее в сравнении с ними. Был ли тому виной личностный возраст, или физический, и то и другой были у меня выше всех остальных учеников Киллийского монастыря, или виной был недостаток мотивации, а я никак не мог заставить себя выкладываться на полную, считая это обучение лишь ступенью на пути к своей цели, или, быть может, все сразу. Одной ночью, за пару часов до рассвета, меня разбудили Мирик и Зинга, самые старшие, после меня, ребята в моей комнате. Жестами попросив соблюдать тишину, они провели меня на задний двор замка, где держали скотину. А затем Мирик достал деревянный меч и щит из небольшого тайника в куче сена, и бросил их мне. «Потанцуем», — улыбнулся Зинга. «Объяснений мне не требовалось». На тот момент именно мне хуже всех давался бой на мечах, несмотря на старшинство и большую силу, парни прогрессировали в мастерстве заметно быстрее меня и это выливалось в постоянные проигрыши спаррингов. Они заметили это, заметили и решили помочь, не говоря ни слова и не спрашивая ничего. Кто-то из наставников, возможно, и заметил ранний стук на заднем дворе, а кто-то из учеников мог и проснуться, однако вмешиваться никто не стал. Были, впрочем, и вещи, в которых я мог оказать обратную услугу. Я не понимаю. Одним вечером, придя в комнату, Зинга откинулся на кровати и тягостно вздохнул. Последние несколько недель он выглядел сильно задумчивым, приходил спать последним, однако лезть в душу без спроса в монастыре было как-то не принято. «Что именно не понимаешь?» Флегматично осведомился Мирик, даже не отложив книгу. Своего наставника и его перепады настроения. Иногда он возвращается с удачной миссии, но выглядит очень недовольным, а иногда уходит в город всего на неделю, но при этом выглядит так, словно победил болотную гидру. Парни рассеянно пожали плечами. Объяснить это они тоже не могли. «Он женат?» – уточнил я. «Нет, сэр Гедеон еще довольно молод. Он взял меня в ученики по просьбе отца». «Как это связано?» – несколько растерянно ответил Зинга. «Напрямую. Когда молодой рыцарь долго находится в походе, очевидно, у него нет времени найти женщину, а на неделю в город. Это же любовница или бордель. Конечно, он недоволен в первом случае, и доволен во втором. Разве какая-то женщина может сравниться с триумфом победы над чудовищем?» – фыркнул Лонд. «Я думаю, когда ты подрастешь, ты радикально изменишь мнение на этот счет», – усмехнулся я. «Я тоже не понимаю. Жена моего наставника печет отличные пирожки, конечно, однако сравнивать домашние удобства и подвиги. В чем здесь загвоздка?» – помотал головой Мирик. «В сексе? Конечно же. Что вы знаете о сексуальных отношениях между мужчиной и женщиной?» В комнате повисло молчание. Потом один из братьев, Рилс, неуверенно ответил. «Ну, я слышал, что когда парням исполняется лет 12-13, их начинает тянуть к девушкам по какой-то причине. Нам всем, кроме Шига, уже есть 12. Однако ничего подобного никто не замечал, верно?» – обвел всех глазами Мирик. «Преобразование, что проводили над нами мастера жизни, отключают эту функцию», – равнодушно пояснил я. «Навсегда, я наследник, мне еще надо будет жениться», – взволнованно переспросил Зинга. «Точно не знаю, вероятно, временно. Иначе женатых рыцарей и странников бы не встречалось», – Америк говорит, что его наставник женат. «Но в чем смысл этого?» – задумчиво вопросил Роберт. «А ты как думаешь, чтобы никто из монастыря к девкам не бегал, а то как потянет?» – хмыкнул Шига. «По идее, мы вообще не должны о подобном задумываться. Раз такое дело, сомневаюсь, что это будет частью обучения», – протянул Лонд. «Это да», – Мирик отложил книгу. «Но так уж сложилось, что среди нас, похоже, нашелся осведомленный в этом вопросе. А значит, он может все объяснить, и ни у кого не останется мучительных пробелов в образовании на будущее, верно?» Шесть крайне любопытных пар глаз скрестилось на мне. «Это будет долгая ночь». Глава 17. Обучение в основном было распределено по группам. Учеников ордена селили в комнаты по 7 человек и имели примерно равный уровень подготовки. Часть занятий, конечно, проходила для каждого индивидуально. Большая часть таких занятий ложилась на плечи личных наставников, которые, помимо всего прочего, были своеобразными кураторами для каждого подростка. Однако иногда кто-то из личных наставников мог погибнуть или не появляться в монастыре долгими месяцами, будучи в экспедиции, и тогда эту роль брал на себя кто-то из мастеров, что занимались обучением на постоянной основе. Мне, правда, не довелось такого на себе испытать. Сэр Кадаган, похоже, за все время моего обучения так и не выехал ни разу из Ренегона, вполне добросовестно исполняя свои обязанности. Однажды мастер Уильям, ответственный за владение всеми видами оружия, вызвал нашу группу к себе. «Прошло уже несколько лет с тех пор, как вы здесь», — начал издалека наставник, прохаживаясь перед нашей шеренгой. «Вы многому научились. Однако невозможно стать хорошим воином, не убив ни единого противника. А потому старый рыцарь сдернул покрывало с куба, что стоял неподалеку. Поначалу мне показалось, что это просто крупный ящик, однако это оказалась клетка, где находился самый натуральный волк. Волк спал и проснулся в тот момент, когда было сорвано покрывало. Сэр Уильям подошел к нему и сунул пальцы в клетку. Волк немедленно попытался его цапнуть, но зубы лишь бессильно клацнули у металлических прутьев. Волк зарычал. «Рычи, рычи, тебе недолго осталось», — усмехнулся мастер-оружейник. «Оружейник начал ходить перед нами, читая лекцию. В землях нашего славного Ренегона, конечно, мы давно выбили всех опасных хищников. Новые заводятся иногда, приходя из пограничных с другими королевствами земель, но это редкость. Однако полностью истребить всех хищников задача почти непосильная. В соседней Таллистри живность плодится с такой силой, что часть перебегает к нам, а потому у наших охотников всегда есть работа. Некоторые виды, вроде мелких волков наподобие этого, вообще не истребляют целенаправленно, оставляя им на развод, так сказать. Однако это не значит, что от этого они стали более безопасны. Волк все еще способен порвать человеку глотку одним прыжком. Шига, назови мне лучшие способы борьбы с волками. Несколько хороших стрел убьют его. Иногда достаточно даже одного точного выстрела. Железный капкан вполне способен не дать уйти или подобраться к поселению. Хорошую броню он не прокусит. Правильно экипированный боец легко расправится даже со стаей. Пожал плечами младший из нас. Все верно, медленно кивнул мастер Уильям. Однако кое-что ты упустил. Кто дополнит его слова? Дополнять желающих не нашлось. Не знаете? Да, скажу вам вот что. Далеко не все люди являются экипированными бойцами. Есть жрецы, есть торговцы, алхимики, мастера-целители, простые крестьяне, наконец. И все они могут ехать через лесную дорогу, где нет возможности накрыть волка градом стрел. Нет, голодный волк мгновенно выскочит из лесной чащи и окажется рядом, раньше, чем они успеют и глазом моргнуть. И тогда может оказаться, ваша экипировка ничем не поможет вашему спутнику, а от вашей скорости и умения будет зависеть его жизнь. А ведь речь лишь о простом волке. Парни подавленно молчали, но я понимал, о чем говорит наставник по оружию. Рыцари в первую очередь защитники, телохранители. Люди не воевали друг с другом всерьез, и большая часть рыцарей занималась именно охраной городов, деревень, караванов. От любой твари, что нападет на них, горло и брюхо, там шерсть не такая густая, точный удар под брюхо или горло в прыжке, и один волк готов, ответил я. Хорошая тактика, но для одиночного бойца, одобрительно кивнул сэр Уильям. Даже раненый волк, что уже взвился в прыжке, может повредить. Гораздо лучше не ждать, пока он прыгнет, а атаковать его первым. Я покажу. Мастер открыл клетку и дал вылезти волку, а затем начал кружить напротив него. Мы с парнями слегка отпрянули, образуя полукольцо. Волк зарычал, но впечатление на старого мастера это не произвело. Наставник находился достаточно далеко от волка, чтобы тот мог достать его одним прыжком, и тот коротким рывком бросился на него. Плавным, неуловимым движением сэр Уильям шагнул навстречу и одним ударом вонзил двуручный меч в глотку волка, не дав ему прыгнуть, и пригвоздил его к земле. Это впечатляло. Вы знаете нужные удары и должны справиться с одним жалким волком. Помните, неважно, как именно вы его убьете, важно выдвинуться вперед, стать приоритетной целью, отвлечь внимание, чтобы волк напал на вас, а не на менее защищенного человека. Сэр Уильям свистнул. Несколько стражников ордена спора прикатили на тележках ровно 7 клеток с волками. Волки рычали и кусали прутья. К месту тренировки подошло двое неизвестных мне мастеров жизни в зеленых робах. Было непросто их поймать, знаете ли. Так что, если кто-то не справится, следующего волка для этого экзамена будете искать в ближайшем лесу сами, веско припечатал наставник по оружию. Убить вас, конечно, волк не сможет, если что, ребята вмиг его на копья насадят, да и господа целители рядом. Однако лучше бы вам не проваливаться, ясно? Ну, кто пойдет первым? Я вызвался первым. Сомнений, что я прирежу простого волка, у меня совершенно не было. Стражники с копьями синхронно открыли клетку с боком и выпустили его вперед, отпрянув. В отличие от того волка, что был у наставника, этот бросился сразу, не раздумывая. Я бросился вперед и, слегка двинувшись в сторону, ударил его щитом по морде. Волк жалобно взвизгнул, мотнув головой, и в следующий миг я уже вонзил меч ему в бок, а потом еще, еще и еще. Волк пытался пару раз меня куснуть, изворачиваясь, но широкий щит не оставил ему шансов, и вскоре он затих, орошая землю кровью. Медленно и топорно, но сойдет для новичка, кивнул сэр Уильям. На будущее, не рассчитывай на удар щитом так сильно, волка это оглушит, конечно, но тварь покрупнее может даже не заметить. Щит хорош против мелких противников, но против крупных работает скверно. Даже принимать удар вскользь может быть слишком опасно. Я запомню, кивнул я. Я выбрал основным оружием меч и щит потому, что так, на мой взгляд, я был лучше защищен от людей. Но это наставление я все же запомнил. С волками справились все, так что в лес никого не послали. Наставники еще несколько раз приносили других мелких хищников для тренировок, и поняв, что с ними мы справляемся в лед, стали выводить нас в ближайший лес для тренировок. Неподалеку от монастыря была небольшая рощица, которую ученики ордена именовали не иначе как Хрусть, Хрусть. И это, пожалуй, было на редкость мерзкое местечко. Туда нас водили как группами, так и поодиночке, в зависимости от успехов, и обучали там, как можно догадаться из названия, тихому перемещению по лесу. В Хрусть роще росло множество мелких деревьев и кустарников, из которых образовывался сушняк, и весь этот сушняк был заботливо раскидан по ней, из-за чего наступит куда-то и не вызвать хруст было весьма сложной задачей. Также в рощице было несколько деревянных башен, с которых заботливые наставники наблюдали за нашим прогрессом. И если кто-то наступал на ветку, с башни или из кустов в него прилетали самые разнообразные снаряды. Зависело от фантазии того наставника, что наблюдал в этот момент. Камешки, гнилые фрукты или овощи, орехи, или еще что-нибудь. Не особо больно, но обидно. Хрусть. Лонг таки наступил на ветку, и сверху немедленно прилетел орех, ударивший его под лопатку. Парень зашипел, потирая место попадания и недовольно посмотрел в сторону вышки. И нечего так смотреть, сам виноват, донесся голос с вышки. Ветка была спрятана под покровом травы, так нечестно. Ты думаешь, таких не найдется в настоящем лесу? Скепсис в голосе с вышки можно было есть ложкой. Еще три круга вокруг башни всем, а потом все к восточному выходу. Парни синхронно вздохнули. Три круга, напряженно косясь на Лонда, мы, аккуратно ступая, отмотали. А вот затем, когда двинулись к выходу из рощи, раздался крик Мирика, который шел первым. Из кустов бесшумно вышел наставник и задумчиво посмотрел на яму, в которую провалился Мирик. Пожалуй, тут не обойтись одним тухлым овощем. Нужен целый салат, протянул мастер Эрик. Чудовища не копают ямы-ловушки. Это несправедливо, раздался голос из ямы. Зато копают норы и маскируют их. 10 кругов вокруг башни, всем, а затем на западный выход. Ответом сэру Эрику был дружный стон. Мы помогли Мирику выбраться, отмотали 10 кругов и пошли на западный выход, где Шига споткнулся о замаскированный под мох камень. В общем, в тот день рощу мы покинули только окончательно выбившись из сил. Дополнительным усложнением этой тренировки были разнообразные ловушки от наставников, что ставили их по роще. А когда мы только-только начали приспосабливаться, на нас начали одевать тяжелые тренировочные утяжелители из дешевого железа, что имитировали латы. Были и веселые моменты, конечно. Одной из отдушинок тяжелых тренировок было состязание в стрельбе из лука, которое частенько проводилось с розыгрышем призов. Самым метким стрелкам привозили из города что-то на выбор. Вкусной еды или напитков, музыкальные инструменты, пищи и принадлежности, или какие-то мелкие безделушки для игры или изготовления чего-то. Да и кузнецы и ордена могли сделать для победителя какую-нибудь мелочь. Среди нашей семерки лучшим стрелком был Роберт. Тихий и скромный парень, но в стрельбе ему не было равных. Когда вверх подбрасывали круглую мишень, я не помнил ни одного случая, когда его стрела не вошла бы в центр. Несмотря на то, что это состязание я ни разу не выигрывал, его любили все. Чаще всего лучший из семерки просто заказывал вкусности и делился с остальными соседями по комнате. В целом, конечно, развлечений в монастыре было маловато. Это все-таки было военное училище, а не дом отдыха. Однако и в черном теле учеников не держали, позволяя в свободное время заниматься чем угодно, будь то чтение той немногой развлекательной литературы, что была в библиотеке, игры или общение со сверстниками. Иногда ученикам ордена приходили письма. Получить их было легко, а отправить – не очень, потому что для этого надо было выиграть какое-либо соревнование и заказать для себя бумагу и перо с чернилами. Стрельба была не единственной формой состязаний, что периодически проводились в монастыре. Просто так ее не давали. Надо полагать, это было одним из стимулов для старания. Впрочем, писать на момент обучения мне было некому, к счастью, и хотя Роберт предлагал пару раз заказать бумаги и для меня, но я отказался. За годы обучения, я, в силу ментального возраста, смог ответить соседям, что были подрастающими детьми, на множество вопросов, и в результате они стали считать меня хорошим другом. Я не стал разубеждать их в обратном, а без моих слов, откуда им знать, что у человека вроде меня не может быть друзей. Глава 18. Хотя мой медленный прогресс в большинстве дисциплин ордена и оставлял желать лучшего, были и места, где я обнаружил в себе некоторые таланты. В первую очередь, гуманитарные науки, история и география, этикет и риторика. Отчасти это было следствием того, что в отличие от иных подростков я не считал скучным проводить время в библиотеке. Мои соседи были готовы тренироваться круглый день и ночь, лишь бы их поскорее выпустили на подвиги, но лекции по географии королевств вызывали у них сонную чуму. Совершенно зря, на мой взгляд. Помимо географии у мастера Зелтина, что отвечал в монастыре за разнообразные гуманитарные науки, можно было узнать много интересного. В целом, помимо географии королевств, учеников ордена учили истории, этикету, немного архитектуре, по большей части фортификационной, и совсем чуть-чуть рассказывали о королевских династиях и наиболее влиятельной аристократии всех стран, но совсем немного, так что назвать это геральдикой язык не поворачивался. Тем более, что фамильные цвета в этом мире имели лишь короли и королевы. Математика, геометрия и философия в обучение не входили. Но отдельной строкой стояли бестиарии ордена, учить которые приходилось чуть ли не наизусть. За это спрашивали особенно строго. «Роберт, назови мне самую опасную тварь из тех, что обитают в Бингле». Мастер Зелтин впился в парня строгим взглядом. «Болотная гидра», — неуверенно ответил Роберт. «Неверно. Самая опасная тварь, та, которую еще не внесли в бестиарий. И как зубрежка бестиария поможет нам с ней справиться? Не лучше ли потратить это время на тренировки с оружием?» — раздался вопрос с задних столов лекционной аудитории. «Потому что иначе каждая тварь, что когда-то с кровью и жертвами была изучена ранее людьми, станет для вас таковой», — спокойно ответил Зелтин, даже не посмотрев в сторону вопрошающего. В монастыре была всего одна аудитория, где проводились все лекции на тему гуманитарных наук, будь то монстроведение, архитектура, история или география. Посещение было свободным, однако за незнание спрашивали строго. Прогульщиков, впрочем, в монастыре не имелось, по крайней мере, за время моего обучения. В вопросах по этим темам я лидировал. Сказывались часы в библиотеке. Кто назовет три важнейших города, что построены на горных перевалах? Столица Арса, Септентрион, Нилийский бастион и печать в Харине, спокойно перечислил я. В Таллистре бы с тобою поспорили. У них есть несколько городов, построенных на перевалах небольших гор, и готов биться об заклад, что они считают их крайне важными, улыбнулся старик-географ. Однако ты прав. Бастион, печать, Септентрион – три города, что закрывают единственный на всю гряду приличный перевал. Не все наставники в монастыре были рыцарями ордена. Большая часть населения Киллийской крепости вообще не принадлежала к рыцарскому сословию. Здесь не было слуг или служанок, и именно поэтому я в первую очередь характеризовал это место как монастырь. Однако прочих людей хватало. Поначалу это было сложно заметить. График будущих рыцарей и остального населения весьма обширного монастыря на удивление почти не пересекался. Но со временем я стал выявлять закономерности. Основным жильцами обители были солдаты. И, пусть это и не бросалось в глаза, на самом деле их было много. Посты на стенах, группа у барбакана, стража около входов и выходов. И на них же ложились основные хозяйственные обязанности. Стирка, готовка, уборка и прочие мелочи, которыми никогда не занимались ученики ордена и я в их числе. Я бы назвал их монахами, однако остальные просто и незатейливо звали их стражей ордена. И все они до единого были обучены бою, даже толстый Фред, что заведовал всем на кухне, знал, с какой стороны браться за меч или дубину. Спустя годы обучения уж это-то можно было отличить с первого взгляда. Многие из них жили в монастыре вплоть до глубокой старости, стареющих стражников переводили на мелкие, необременительные хозяйственные должности. Часть из них, наиболее образованные, также выполняли роли наставников для будущей элиты. Иногда я задумывался, не было ли сословного подтекста в том, что сыновья аристократов не слишком-то уважали гуманитарные науки, которые вели, возможно, сыновья крестьян. К счастью, мне было плевать. Меня интересовали знания, а знали старики немало. Для внешнего наблюдателя могло показаться, что стражи в монастыре, на самом деле, не слишком много. Но это было обманчивое впечатление. Несколько раз я был свидетелем того, как кто-то из рыцарей ордена приезжал в монастырь, брал с собой десяток или несколько десятков стражников и уезжал с ними. Некоторое время я пытался построить из этого систему, понять, какие рыцари берут людей, а какие нет, но картинка не складывалась. Системы не было, и выделить руководящий состав и элиту среди ордена не получалось. Плюнув, я спросил об этом Кадагана. «Ты заметил», — констатировал факт наставник, глядя на меня без привычной улыбки. «Что именно?» «То, что рыцари ордена используют его же стражу. Сложно это не заметить. Иные рыцари даже спустя 10 лет после посвящения не придают никакого значения этому», — заметил старый странник. «Я не стал это комментировать, лишь пристально посмотрев в глаза наставнику, ожидал ответа. Ладно, это не такой уж и секрет. Просто это та привилегия, которая работает по принципу надобности. Орден содержит примерно несколько тысяч стражников. Каждый действующий рыцарь может задействовать их в случае необходимости. Вот и все. Не припомню, чтобы этого говорили на лекциях. Принцип надобности, понимаешь? Те, кому надо, спросят об этом. Именно так работает множество вещей в ордене, которые скрыты от посторонних глаз. Между братьями-рыцарями нет секретов, но если кто-то не спрашивает, значит, это его не интересует, верно, а навязывать, скажем так, это против традиций. Никогда не видел, чтобы ты брал людей. Предпочитаю вербовать свой отряд за пределами монастыря, если это необходимо. Я внимательно посмотрел на лицо сэра Кадагана, давая понять, что этот ценный урок усвоен. Он кивнул лишь одними глазами. И как много подобных привилегий в ордене, полагаю, со временем ты это выяснишь, улыбнулся кончиками губ старый рыцарь. Чем больше лет я проводил в монастыре, тем больше его тайн мне открывалось. Один за другим мои соседи по комнате заканчивали обучение и покидали его, но не я. Однако, что именно мастера ордена странников считали настоящей готовностью к выпуску, осталось для меня тайной после того, как я покинул монастырь. Глава 19. Я стоял на верхней башне монастыря и наблюдал за рассветом. Темно-голубое, пронзительно чистое небо без единого облака медленно озарялось торжественно выглядывающим из-за верхушек леса золотистым солнцем. Начинался последний день моего пребывания в Келлийском монастыре. Последний и самый младший из моих соседей по комнате, Шига, закончил обучение более чем полгода назад. Звание выпускника года мне определенно не светило, звезд с неба не хватал, однако основную программу со скрипом, но закончил. Оставалось финальное испытание, путешествие вместе с наставником. Многое изменилось за 8 лет, что было проведено в ордене. Из зеркала вместо ребенка-подростка на меня смотрел молодой, лысый и гладко выбритый мужчина с широким носом, глубоко посаженными темно-серыми глазами и отнюдь не аристократической физиономией. По достижению совершеннолетия на каждого рыцаря ордена мастера-кузнецы изготавливали один вид оружия и комплект полных лад. Совершеннолетие, впрочем, было понятием довольно условным. Некоторым делали доспехи уже в 14, а некоторые не получали их и к 20. Мастера жизни, вроде Ланта, умели каким-то образом определять, насколько вообще вырастет в процессе дальнейшего взросления человек, и вырастет ли вообще. Арсенал возможных видов оружия, впрочем, не блистал разнообразием. Чаще всего это были одноручные, полуторные или двуручные мечи, реже – молоты, топоры или копья. Ходили слухи, что иногда под наиболее талантливых учеников изготавливают что-то более экзотичное, но сам я не был тому свидетелем. Памятуя о некоторых словах голоса, мной было решено выбрать в качестве основного оружия одноручный меч и щит, для большей, так сказать, выживаемости. Оружие выдавали перед финальным путешествием, доспехи после.